Эпилог. 26 февраля 2022 года, через два дня после того, как в Европе впервые за несколько десятилетий разразилась война, отец Паула Бенанти быстро шел по центру Рима. Уворачиваясь от городских автобусов, велосипедистов и уличных музыкантов, он перешел тысячелетний мост Святого Ангела и вышел на улицу Примирения, которая ведет в Ватикан. Он направлялся в Апостольский дворец, официальную резиденцию римского папы, где должен был присутствовать на довольно важной встрече. Пауло – монах-францисканец. Вместе с четырьмя другими братьями он живет в спартанских кельях, расположенных над крошечной римской церковью. Францисканцы принимают монашество и живут в общинах, но отличаются от обычных священнослужителей. Они преподают и занимаются благотворительностью, следуя примеру святого основателя своего ордена Франциска Ассизского. Монастырь Паула – дом науки. Все монахи, самому старшему из которых исполнилось 102 года, занимают профессорские должности или занимали их в прошлом, а области их специализации включают химию, философию, технологию и музыку. 50-летний Паула – самый молодой в своей братии. Он инженер и специалист по этике, и оба этих звания он гордо носит поверх своей монашеской рясы. Он занимает должность профессора этики в Папском Григорианском университете, учебном заведении с почти 500-летней историей, расположенном примерно в 10 минутах ходьбы от его монастыря. Там он наставляет молодых богословов и священников в вопросах морали и этики, имеющих отношение к таким передовым технологиям, как биоаугментация, нейроэтика и искусственный интеллект. В тот день Пауло спешил на встречу с папой Франциском, понтификом родом из Аргентины, которого он сравнивает со страстным танго, в то время как его предшественник походил на чинный вальс. На встрече Пауло должен был взять на себя роль переводчика между языками и дисциплинами. Он свободно говорит по-английски и по-итальянски и прекрасно разбирается в технологиях, этике и религии. Аудиенции с папой удостоился Брэд Смит, президент крупной американской технологической корпорации Microsoft, который накануне прилетел в Рим на личном самолете. На повестке дня стоял вопрос об искусственном интеллекте, в частности, о том, как человечеству использовать эту мощную технологию себе во благо, не оказываясь при этом в ее власти. Встреча была весьма своевременной. Папу беспокоило возможное применение искусственного интеллекта в конфликте на Украине, не говоря уже о том, что он пытался понять, что может сделать, чтобы эта технология не уничтожила человечество. В последние три года Пауло стал настоящим заклинателем искусственного интеллекта для высших эшелонов Святого Престола. Этот монах, прошедший стажировку в Джорджтаунском университете в США в рамках работы над диссертацией по этике технологий улучшения человека, информирует 85-летнего папу и его старших советников о потенциальных способах использования искусственного интеллекта, который называется технологией общего назначения, как электричество и сталь, и объясняет, как искусственный интеллект со временем изменит нашу жизнь. Вдобавок он выступает связующим звеном между мирами, которые Стивен Джей Гулд, как известно, назвал непересекающимися магистериями, религиозными лидерами с одной стороны и технологиями с другой. Пауло проводил встречи с вице-президентом IBM Джоном Келли, с одним из учредителей и бывших руководителей принадлежащей Alphabet компании искусственного интеллекта Google DeepMind, Мустафой Сулейманом, а также с начальником отдела этики искусственного интеллекта в Мета Норберто Андраде. На этих встречах он содействовал обмену идеями о том, что считать этичным в разработке и применении зарождающейся технологии. Кроме того, он консультировал папу и его совет по вопросам потенциальных угроз со стороны искусственного интеллекта. Хотя он полагает, что искусственный интеллект может спровоцировать очередную технологическую революцию, его беспокоит, что эта технология может сделать работников бессильными и лишить людей способности принимать решения. Он считает, что бесконтрольный искусственный интеллект может быть несправедлив и опасен для социальной стабильности и общественного блага. Церковных лидеров особенно тревожит, что искусственный интеллект может усугублять неравенство. Они считают, что первая промышленная революция больно ударила по детям и старикам, которых в ходе масштабной перестройки общества либо эксплуатировали, либо оставляли за бортом. Папа и его советники опасаются, что перераспределение богатства и власти после внедрения искусственного интеллекта может схожим образом навредить самым уязвимым членам общества. Аудиенция Брэда Смита у папы в 2022 году стала не первой для главы Microsoft. Двумя годами ранее Пабло устроил их первую встречу в рамках Междисциплинарного совета по этике искусственного интеллекта. Нащупав общую почву в поддержке нелегальных мигрантов и беженцев, две делегации согласились начать совместную работу над более амбициозной и конкретной задачей – сводом общечеловеческих ценностей, который стал бы руководством для разработчиков искусственного интеллекта. Участие Смита в этом проекте предполагало и участие всей технологической отрасли. Интерес церкви к искусственному интеллекту может показаться неожиданным, но вопрос о том, как контролировать программы искусственного интеллекта, настраивая их в соответствии с человеческими ценностями, выходит на первый план в текущих дискуссиях, а вместе с ним встает и вопрос о том, что считать универсальными ценностями человечества. Порождающий искусственный интеллект может быстро писать, создавать изображения и код, и продукты его деятельности не отличить от творений человека, но при этом он без всяких сдержек обрушивается на вас, оказывая принципиальное влияние на наши мысли и убеждения. Компьютерные программы используются при найме людей на работу, участвуют в принятии инвестиционных решений, подсказывают людям, как справиться с тревожностью и диагностируют их болезни. Вопрос о том, какие моральные установки вписываются в программный код, становится сегодня гораздо более важным, чем когда-либо прежде. И религиозные лидеры полагают, что должны иметь мнение по этой теме. Работа над так называемым согласованием искусственного интеллекта, обеспечением совместимости моделей искусственного интеллекта с человеческими ценностями, теперь ведется во всех компаниях искусственного интеллекта, включая Anthropic, Google и OpenAI, которую финансирует Microsoft под руководством Брэда Смита. Эти компании разрабатывают порождающие модели искусственного интеллекта, которые функционируют в соответствии со своеобразной конституцией, набором обязательных для исполнения этических установок, определяемым внутри компании. Например, специалисты по этике из Google DeepMind, исследовательского подразделения поискового гиганта, которое занимается вопросами искусственного интеллекта, опубликовали статью, в которой изложили собственный свод правил, обеспечивающих конструктивный, корректный и безопасный диалог. Конституция Anthropic основана на принципах DeepMind, а также на таких источниках, как Всеобщая декларация прав человека ООН, условия предоставления услуг компании Apple и так называемые незападные интересы без конкретизации. Все компании предупреждают, что работа над их этическими правилами еще ведется, поэтому они пока не в полной мере отражают ценности человечества. На самом деле не существует единой этики, которой придерживались бы все мировые культуры и общества. В Anthropic отмечают: «Разумеется, мы признаем, что мы, как разработчики, составили этот свод по собственному усмотрению и надеемся, что в будущем сможем привлекать гораздо больше людей к созданию подобных конструкций». Но Паула полагает, что пока у нас не появилось более демократического и тонкого метода разработки ценностей искусственного интеллекта, в котором учитывались бы позиции и предубеждения всех культур мира, устанавливать этические границы для этой мощной технологии и тем самым определять ее влияние на человечество должны не только специалисты по информатике. Как и многие критики искусственного интеллекта, он считает это коллективным делом государства и частного сектора, гражданского общества, религиозных институтов, образовательных учреждений, правительственных структур и других многосторонних организаций, а также различных коммерческих компаний, из представителей которых необходимо сформировать разноплановый совет для обсуждения этих вопросов. В рамках этой инициативы Паула в 2020 году подготовил соглашение, названное «Римским призывом». Оно должно было заложить фундамент гуманистичной, этической конституции искусственного интеллекта. В его основу легло стремление защитить человеческое достоинство, поставив его выше любых технологических прорывов. Римский призыв предлагает внедрить в искусственный интеллект алгоэтику, базовый набор человеческих ценностей, утвержденный различными заинтересованными сторонами из разных стран мира и понимаемый и применяемый самими машинами. Концепция алгоэтики предполагает, что любые компьютерные программы, помогающие в принятии решений, должны проявлять сомнения и чувствовать неопределенность в вопросах этики. Каждый раз, когда машина не знает, защищает ли она человеческие ценности, она должна просить нас вмешаться, говорит Паула. Только тогда технические специалисты смогут создавать программы, которые ставят во главу угла благополучие людей. Чтобы компании искусственного интеллекта признали свою ответственность за эти проблемы, непредвиденные последствия использования искусственного интеллекта, характерную для систем искусственного интеллекта предвзятость, причиняемый пользователям ущерб и опосредованное воздействие искусственного интеллекта на людей, необходимо было создать глобальный альянс. Католическая церковь понимает, что не имеет права действовать в одиночку и не располагает необходимыми ресурсами для этого. В результате Паула начал налаживать контакты с представителями других авраамистических религий, прежде всего ислама и иудаизма, чтобы заключить с ними соглашение. «Они сталкиваются с такими же проблемами, и мы хотим вместе проложить новый путь», — сказал Паула. Он пошутил, что сложнее всего им оказалось выбрать меню для общей встречи, ведь следовало удовлетворить все религиозные и культурные предпочтения. Но, разумеется, на самом деле все было гораздо серьезнее. В феврале 2020 года соглашение подписала небольшая, но пестрая группа. Компании Microsoft и IBM, правительство Италии и продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. В 2023 году к ним присоединились представители иудаизма и ислама, которые подписали документ на торжественной церемонии, состоявшейся в Ватикане. «Насколько я знаю, — сказал Паула, — никогда прежде эти три монотеистические религии не объединялись и не подписывали никаких совместных деклараций». Опасения религиозных лидеров о том, что искусственный интеллект усугубляет неравенство, были не лишены оснований. «Я много лет пишу о технологиях и заметила, что искусственный интеллект сильнее всего вредит маргинализированным и притесняемым группам, мигрантам и беженцам, прекариату, социально-экономическим и расовым меньшинствам и женщинам. На этих же группах несоизмеримо сильнее сказываются технические недостатки искусственного интеллекта, галлюцинации и негативные стереотипы, которые проникают в тексты и изображения, создаваемые компьютерными программами. И причина этого заключается в том, что указанные группы редко обладают правом голоса в мирах, где создается искусственный интеллект. Именно поэтому я решил рассказать об опыте людей, живущих за пределами Кремниевой долины, тех, чьи мнения часто не учитываются при разработке и внедрении новых технологий вроде искусственного интеллекта. Но в 2023 году, изучая предложенную Паоло Бенанти концепцию алгоэтики в Риме, я встретилась с Брэдом Смитом, президентом Microsoft. Смит был корпоративным лицом ответственного искусственного интеллекта, человеком, который вместе с Паоло организовывал подписание римского призыва, в то время как подконтрольная ему корпорация вложила 10 миллиардов долларов в OpenAI, одну из самых влиятельных в мире компаний искусственного интеллекта. Я не могла не поинтересоваться, как он умудрился это совместить. Я спросила, правда ли он считает, что подобные инициативы хоть как-то повлияют на мировую гегемонию таких компаний, как OpenAI и Microsoft. Смит сказал мне правильные вещи, что специалистам по технологиям необходимо теснее взаимодействовать с экспертами в области социальных и гуманитарных наук, философии и религии, чтобы те помогали им оценивать влияние разрабатываемых ими продуктов на общество. Он пояснил, что прежде они справлялись с этим не слишком хорошо, потому что государства практически не контролировали эту сферу. «По сути, мы наделяем машины полномочиями принимать решения, которые в прошлом принимались исключительно людьми», — отметил он. «Если подойти к этому безответственно, мы рискуем создать еще больше проблем, чем раньше». Я знала, что в Microsoft есть собственная хартия этики искусственного интеллекта, в соответствии с которой компания не продает технологии распознавания лиц авторитарным режимам и американской полиции. И все же эта технология продолжает распространяться по миру и используют ее как демократы, так и диктаторы. Я спросила у Смита, готовы ли разработчики прислушаться к инклюзивному мультидисциплинарному соглашению, заключенному за пределами мира высоких технологий. «Думаю, некоторые из нас к этому готовы», — ответил Смит. «На мой взгляд, со временем к этому придут почти все, поскольку технологическим лидерам будущего придется мыслить шире, хотят они этого или нет». Он считает, что такой интеллектуальный и многосторонний консенсус, как римский призыв, может повлиять на центры влияния за пределами технологической отрасли, в том числе на правительства и университеты, и это приведет к принятию законов, которые окажут воздействие на бизнес, включая и его собственный. Иными словами, несмотря на то, что ведущие мыслители из богословско-религиозных и прочих гуманитарных сфер не могут контролировать технологическую отрасль, им под силу оказывать давление на законодателей, чтобы те, в свою очередь, требовали от компаний более ответственного подхода к инновациям. В прошлом Кремниевая долина не задумывалась об ответственных инновациях. До недавних пор предприниматели технологической отрасли руководствовались девизом, сформулированным Марком Цукербергом, основателем и директором Facebook. «Двигайся быстро и ломай все подряд». Он подчеркивал фокус отрасли на быстрых инновациях и экспериментах, а также ее готовность совершать ошибки и вызывать социальные потрясения. Лишь в последние несколько лет стало очевидно, насколько высокую цену нам приходится за это платить. Социальные сети участвуют в махинациях на выборах, способствуют распространению теории заговора и негативно сказываются на психологическом здоровье детей. Приложения для доставки и организации совместных поездок ущемляют права рабочих. И все мы так или иначе лишаемся приватности в сети. «Были люди, которые гордились тем, что двигаются быстро и ломают все подряд», — сказал Смит. «Но в конце концов мы поняли, что слишком многое ломать не стоит». В январе 2023 года, накануне прибытия иудеев и мусульман к Святому Престолу, небеса над Римом разверзлись, и разразилась сильнейшая гроза. По петляющей по холму дороге, в самом сердце Ватикана, мимо мраморного купола собора Святого Петра, шла группа раввинов, имамов и исламских ученых из Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Калифорнии. Они направлялись к вилле Пия, построенной в XVI веке папской резиденции, где сегодня размещается Папская Академия Наук. Мировые лидеры трех авраамических религий впервые собрались в Ватикане для совместной работы. На вилле Пия архиепископы, раввины и имамы сели лицом к лицу, чтобы обсудить тревожащую их тему, которая и свела их вместе. Они говорили о насущной необходимости создания технологий искусственного интеллекта, которые уважают права человека и причиняют минимум вреда. За ходом встречи, среди прочих, наблюдали представители двух крупнейших в мире технологических компаний – президент Microsoft Брэд Смит и директор исследовательского подразделения IBM Дарио Гилл. Все присутствующие считали искусственный интеллект одной из главных инноваций человечества. К тому времени стало очевидно, что он стремительно проникает в повседневную жизнь. Но собравшихся беспокоил контроль над технологиями искусственного интеллекта. Они опасались, что система искусственного интеллекта, подобно ядерному оружию в прошлом веке, разрабатываются без учета ценностей и этических установок человечества, взаимного уважения, солидарности и сотрудничества во имя общего блага, честности, справедливости, порядочности и прозрачности, принципов, которые разделяли все. Они полагали, что бездумная разработка современного искусственного интеллекта может открыть дорогу к злоупотреблениям, что приведет к катастрофическим последствиям для человечества. 89-летний шейх бин Байя из ОАЭ, которого мусульмане считают одним из величайших ныне живущих специалистов по исламскому праву, сказал, что текущая эпоха напоминает о творчестве арабского поэта Абу аль-Фахта аль-Бусти, который сравнил инновационный процесс с самоуничтожением шелкопряда. «Человек упорно трудится, подобно шелкопряду, который всю жизнь крутит свой кокон, чтобы в нем же и сгинуть, так ничего и не поняв». Опасения религиозных лидеров перекликались с вопросами, которыми задавались законодатели из разных стран. Пока программы искусственного интеллекта разрастались и распространялись по мировой экономике. В ноябре 2023 года я провела два дня в Блетчли-парке, где во время Второй мировой войны располагалась штаб-квартира британских дешифровщиков. На этот раз в особняке собрались представители двух десятков государств. От Индии, Бразилии и Нигерии до Китая, США и стран ЕС, и лидеры всех крупных компаний искусственного интеллекта, включая OpenAI, Google DeepMind и Microsoft. На повестке дня стояли уже знакомые вопросы. Кто будет нести ответственность за ошибки искусственного интеллекта? Как искусственный интеллект изменит способы, которыми люди передают, усваивают и потребляют информацию? Каким образом эта технология скажется на нашем поведении, наших убеждениях и наших последующих действиях? Как избежать ошибок искусственного интеллекта? Как контролировать систему, которая может оказаться умнее нас? Делегаты съезда в Блетчли подписали совместную декларацию о необходимости решительных действий, а римский призыв включал в себя 6 этических принципов для разработчиков искусственного интеллекта. В них слышны отголоски некоторых из перечисленных выше вопросов. В соответствии с этими принципами, системы искусственного интеллекта должны быть понятными, инклюзивными, непредвзятыми и воспроизводимыми, Они должны защищать неприкосновенность частной жизни и держать ответ за свою работу, а это значит, что за любое решение, принятое при содействии искусственного интеллекта, отвечать должен человек. Когда главы трех религиозных делегаций, специалист по исламскому праву, иерусалимский раввин и католический архиепископ подписали итоговое соглашение, в зале заседаний воцарилась тишина. Все затаили дыхание. Присутствующие посмотрели по сторонам, запоминая, кто стал свидетелем заключения этого странного союза исторического значения. Хотя во внешнем мире и полыхали конфликты, в тот момент три аврамистические религии объединились для защиты человечества. Каким бы трогательным ни был этот момент, поиском ответов на столь сложные и экзистенциальные вопросы не должны заниматься одни лишь религиозные лидеры. Как отмечают они сами, им сложно похвастаться умением работать вместе и подавать нравоучительный пример. Кроме того, закон не обязывает никого исполнять римский призыв. Это лишь добровольно взятое на себя обязательство. Разработка идеальной этичной системы искусственного интеллекта должна стать коллективным делом. В ней должны принять участие представители разных культур, а также инноваторы из крупных компаний и продавцы продуктов искусственного интеллекта. Эта задача требует воображения художников, писателей, актеров и музыкантов, творчество которых используется для создания порождающего искусственного интеллекта, и опыта политиков, экономистов, ученых, философов и этиков, для которых это не первая волна радикальных социальных перемен. Написав эту книгу и множество статей об искусственном интеллекте, над которыми я работала последние несколько лет, я вернулась в исходную точку, к списку вопросов, которые наделяют людей полномочиями и помогают им вернуть себе возможность влиять на ситуацию при использовании искусственного интеллекта и установлении контроля над новыми технологиями. В 10 этих простых вопросах нет величия римского призыва и Блетчлийской декларации. Они родились из моих бесед с людьми, которые размышляют об искусственном интеллекте, и из опыта тех, о ком я писала на страницах этой книги. Именно эти вопросы я задаю себе всякий раз, когда встречаюсь с инструментом искусственного интеллекта. Они для вас, кем бы вы ни были, если вы вообще хотите использовать технологии искусственного интеллекта, бороться против них или просто понимать их лучше. Первое. Какой была бы более справедливая и сообразная оплата труда специалистов по обработке данных для искусственного интеллекта из разных стран, учитывая, что рынок их услуг растет и приносит огромную прибыль? Второе. Как включить маргинализированные группы и другие меньшинства в число создателей и изобретателей искусственного интеллекта, не нанимая их представителей на работу в таких эксплуататорских сферах, как модерация контента? Третье. Какие создаваемые и поддерживаемые искусственным интеллектом продукты следует четко преподносить потребителям как таковые и какие из них должны давать пользователям возможность, ничем не рискуя, запрашивать проверку человеком тех решений, которые принимает система. Четвертое. Как понять, что продукт искусственного интеллекта безопасен, то есть не может быть взломан и использован в корыстных целях? Как удостовериться, что он не проявляет дискриминацию? Если это невозможно, стоит ли вообще предлагать его обществу? Пятое. Какие существующие области права можно изменить или прояснить с учетом искусственного интеллекта? Например, что делать с авторским правом, законодательством о неприкосновенности частной жизни, законодательством о кибербезопасности, законами о противодействии дискриминации и соблюдении других прав человека. Шестое. Как расширить состав участников дискуссий о развитии и регулировании искусственного интеллекта, особенно за счет незападных голосов. Седьмое. Если продукты искусственного интеллекта могут помогать нам ограничивать неравенство, например, в здравоохранении, доступны ли они сообществам, которые в них нуждаются, или же только тем, кто способен за них заплатить? Восьмое. Кто несет ответственность за решения и результаты работы инструментов искусственного интеллекта в таких принципиально важных областях, как трудоустройство, правосудие и социальное обеспечение, и контролируются ли они должным образом? Девятое. Как оплачивать творческую работу и опыт людей, например, художников, писателей, фотографов, результаты труда которых разработчики технологий сегодня, по большей части, бесплатно используют для создания новых систем искусственного интеллекта. Десятое. Каковы возможности для эмансипации граждан перед лицом искусственного интеллекта, то есть для отказа от работы с системами искусственного интеллекта, удаления данных из порождающих систем искусственного интеллекта и возможности выбирать между человеческими и автоматизированными решениями. Когда я только пришла в сферу технологической журналистики, искусственный интеллект привлекал меня своими огромными возможностями. Он обладал потенциалом расширять человеческий разум и решать неразрешимые задачи. Он мог бы стать главным, а может, и последним изобретением человечества. Многие поборники искусственного интеллекта считают его трансгуманистической технологией, продолжением нас самих, которая может усовершенствовать наш вид и сделать нас лучше. Глава одной из ведущих компаний искусственного интеллекта Google DeepMind Демис Хасабис часто говорит, что перед ним стоит цель решить задачу разума, словно человеческий разум — это математическое уравнение или очередной уровень видеоигры. Возможности для совершенствования человечества казались мне безграничными. Но все изменилось, когда я решила узнать, как искусственный интеллект влияет на жизнь людей из разных стран. В последние 5 лет искусственный интеллект развивался огромными темпами, но моя любовь к нему постепенно затухала. Языковые модели, несомненно, производили на меня впечатление своей способностью анализировать тексты и как будто бы логически понимать слова. Это было сродни магии. Но чем больше истории я узнавала, тем лучше понимала, что меня вдохновляют не продвинутые алгоритмы и не результаты их работы, а люди, которые используют эти технологии и подстраиваются под них. Врачи, ученые, гик-работники, активисты и представители творческих профессий. Лучшие из нас. Хотя я положительно оцениваю социальную значимость искусственного интеллекта, я полагаю, что каким бы исключительным ни был инструмент, он полезен лишь в том случае, если оберегает достоинство человека. Я надеюсь, что искусственный интеллект не создаст из нас новый улучшенный вид, лишенный хаоса человеческой сущности, а поможет нам, обычным несовершенным людям, жить счастливо. Стоя на январском солнце возле официальной резиденции Папы Римского, я разговариваю с рабби Давидом Розеном, бывшим главным раввином Ирландии, который теперь возглавляет отдел межконфессиональных отношений в Американском еврейском комитете. Он был со мной честен. Он сказал, что ситуация с этой межконфессиональной встречей отчасти парадоксальна, ведь религия не раз становилась объектом злоупотребления, что приводило к многочисленным войнам и кровопролитиям. Розен отметил, что конфликты всегда вспыхивают из-за власти. Сегодня технологические компании, которые преодолевают любые государственные границы, имея миллиарды пользователей из разных стран, наделены огромной властью и оказывают колоссальное влияние на мир, подобно тому, как в древности такое влияние оказывала религия. Наша задача — напомнить технологическим компаниям, о капризах власти», — добавил он. «Как же тогда найти решение? Как найти способ превратить мощнейшую технологию, которая лишает нас самостоятельности, в нечто, что позволит нам расти над собой?» Я задала этот вопрос вслух, медленно поднимаясь по извилистой мраморной лестнице в апостольском дворце вместе с Рабби Розаном и его коллегой. Они улыбнулись на ходу. «Нужно сделать много, много шагов».